купит мне новую одежду, что будет как нельзя более кстати. Это важно — хорошо выглядеть. Не могу же я постоянно носить вещи Пикл. Мы общаемся с выпускниками. И если хочешь быть на хорошем счету, надо одеваться прилично. Пикл говорит, что встречаться надо только с мальчиками из выпускного класса. Одного она уже подцепила — Мастарда Смута, хотя и не влюблена. Просто ей нужно, чтобы ее видели с выпускником. Мариан Юджин, дружок Мастарда, собирается пригласить меня, чтобы устраивать двойные свидания. Наше первое выступление на футболе провалилось со страшным треском. В первой четверти с Вернона Мусбургера сбили шлем. Эта тяжелая штуковина слетела и ударила по правому колену Мадж Фейерклосс, лучшую танцовщицу из нашей команды болельщиц. Ее пришлось уносить с поля. Вернону надо вату набивать под шлем, чтобы держался на голове. За 5 минут до окончания второй четверти мы с Пикл побежали переодеваться из костюмов болельщиц в оркестровую форму, но какой-то идиот запер дверь раздевалки. Мы помчались наружу, и мне пришлось выбить окно, чтобы влезть. Пикл — одна из немногих, кто умеет играть. Плюс к этому мы обе — важная часть построения, особенно когда изображаем слово «вперед». Короче, кое-как мы переоделись и присоединились к оркестру, когда он уже выходил на поле. Мисс Филпот перенервничала и слишком рано подала команду на выход. Мы вышли, когда игра еще не закончилась, и помешали нашей команде заработать тачдаун. Бас-барабанщик уронил палочки, стараясь увернуться от игрока, и ему пришлось барабанить кулаком. Мы выстроились в форме колокольчика и сыграли школьные деньки и динь-дили-дон, звенит колокольчик. Прошло нормально. Потом сыграли домашний любимчик учительницы и перестроились в большое яблоко. Когда я шагала мимо Эдвины Уикс, которая играет на тарелках, она завопила: «Глянь на свою руку!» Я порезалась, разбивая окно, и кровь капала на саксофон. Я надеялась, что не умру в качестве составной части яблока на футбольном поле «Магнолия Спрингс». Нелепая была бы смерть. Времени размышлять у меня не было, потому что все перестраивались в слово «вперед» и играли «Мистер Тачдаун США». Кроме меня. Я, разумеется, играла «Леди Испании». Потом мы выстроились в большой футбольный мяч с тамбур-мажорами в центре, которые изображали шнуровку. Каждый раз, как Эдвина Уикс оказывалась рядом, она вопила «Глянь на свою руку!» И скоро она всем стала кричать «Гляньте, гляньте, мол, на ее руку!» Пришлось целую вечность стоять и ждать, пока Кей Боб Бенсон в своем дрянном синем военном костюме с блестками выделывает фокусы, управляясь сразу с 2 жезлами, подкидывая их по очереди и ловя сзади за спиной. И ведь ни разу не промахнулась. К этому времени у меня вся рука была в крови. Я подумала, если придется умереть, пусть это случится посреди номера Кей Боб Бенсон, чтобы уж напакостить ей напоследок. Когда мы ушли с поля, Эдвина Уикс вырвала, а Пикл перевязала мне руку моим гольфом, чтобы остановить кровь. Костюм болельщицы, конечно, проигрывал без одного гольфа, но ничего другого нам не пришло в голову. Мы выступали до конца, и наши победили. После этого болельщицы должны выбежать на поле, обнять футболистов и сказать, какие они молодцы. Батюшки, ну и пахнут же они. Никто не предупреждал меня, что они будут такие потные и вонючие. Наверное, мой командный дух слабоват. Сегодня запястье у меня заклеено пластырем и смотрится классно. Можно подумать, я хотела свести счеты с жизнью. В школу я явилась в черных очках. И Пикл всем сказал, что я пережила серьезную личную драму, и лучше меня об этом не спрашивать. Видели бы вы, как на меня все смотрели. Завтра мы разыграем в школе эту серьезную личную драму. Надо только придумать все как следует. Думаю, она будет иметь отношение к Тони Кёртису и его недавней женитьбе. 11 октября 1956 года. Джимми снова вернулся и подарил мне $25. Мы с Пикл пошли по магазинам, вооружившись журналом «70». Я купила пару белых кожаных мокасин и несколько воротничков, в том числе один меховой на зиму. Ненавижу воротнички, но Пикл они нравятся. А еще несколько свитеров и пару новых юбок. Пикл уверена, что когда похолодает, нас пустят к батарее для выпускников. У выпускников есть специальная батарея в конце коридора, рядом с кабинетом директора, вокруг которой они зимой греются. И хотя мы еще только в 10-м учимся, но если станем популярны, нас могут и принять. Приходится прилагать много усилий, чтобы завоевать популярность, всем подряд улыбаться, даже тем, на кого смотреть тошно. Ходили мы с Мастердом и Марианом Юджином в кинотеатр для автомобилистов в Тулка на двойной сеанс. «Земля против летающих тарелок» и «Лачуга на шоссе 101» с Терри Мур и Фрэнком Лавджоем. Все шло хорошо, пока не началась «Лачуга на шоссе 101». Мальчишки набулькались пива и посчитали слово «лачуга» таким смешным, что всякий раз, как его произносили с экрана, они корчились от смеха и визжали. Пикл заставила Мастерда перелезть на заднее сиденье, а я села рядом с ней на переднее и смотрела кино. Картина-то хорошая, вся про шантаж и преступления. Мы с Пикл решили написать Терри Мур, сказать, что она слишком часто снимается в фильмах о преступлениях и грабеже. Пусть бы сделала смешной фильм, комедию, или, может, мюзикл. А то все эти злодеяния могут дурно повлиять на ее характер. 15 октября 1956 года. Я больше никогда в жизни не смогу ни на кого из школы глаз поднять. Меня так никогда в жизни не унижали. Впору бросить школу и идти работать на картофельный склад вместе со слабоумными. Моя лучшая подруга сейчас могла бы меня поддержать, но она прилегла поспать в соседней комнате. А виноват во всем ее дурацкий брат, который привел этого дурацкого мула к этому дурацкому бассейну. Мы с Пикл с удовольствием плавали. На мне был раздельный купальник с цветочками и резиновая шапка с такими же цветочками. И тут Лем привел этого кретинского мула и предложил: «Давай прокачу тебя на Мелассе». Я ответила, что боюсь ездить на лошадях. Он говорит: «Не бойся, я просто повожу его по парку». Моя дорогая подруга Пикл сказала, цитирую: «Да ладно, пойди покатайся, он у нас смирный, как ягнёнок». Я взгромоздилась на зверюгу, а на нем вместо седла индийское покрывало. Спрашиваю Лема, за что же мне держаться? Он говорит: «Держись за мула». Я спрашиваю: «Ему не будет больно?» Он: «Нет, мулы ничего не чувствуют». И повел меня по парку. Но я испугалась, вспомнив историю миссис Дот о девушке из Мемфиса, которая упала с лошади. Животное наступило ей на правую грудь и раздавило. Теперь она с одной ходит. Я попросила Лема ссадить меня. И в это мгновение Мелассе, который, по словам Лема, ничего не чувствовал, ужалила пчела, и он сорвался с места и развил бешеную скорость. Галопом он вырвался из парка и помчался по шоссе номер 3. Пришлось держаться одной рукой за гриву, а другой за очки. На каждом прыжке я подскакивала фута на 3. Я беспрерывно орала: «Тпру! Тпру!» Но бестолочь Мелас даже не подумал остановиться. Примерно через полмили я увидела, что навстречу мне едут джипы, полные солдат. Им пришлось свернуть на обочину, чтобы меня не сбить. А когда я скакала мимо, солдаты провожали меня улюлюканьем и свистом, от души колотя ладонями по бортам. Вот тогда-то я и обнаружила, что верх от моего купальника слетел, и я скачу по шоссе голая. Там выстроились штук 200 джипов, и прикрыться руками я не могла, потому что убилась бы. Пришлось выбирать между достоинством и смертью.

Я обняла Вернона Мусбургера, потому что он не играл и нормально пах. Мариан Юджин разозлился. Эми Джо Снайпс вообще в ярости, потому что, когда Натан выполнил тачдаун, она пришла в такой восторг, что стала прыгать, и его золотой мячик, который она носит на цепочке на шее, расколол ей зуб. Ой, да там трещинка-то с волосок, подумаешь. Не то что у меня, кусок отломан. Так что не знаю, чего она так распереживалась. 6 ноября 1956 года. Сегодня после школы Пэтси Руфь Когинс, Эми Джо Снайпс, Пикл и я отправились к мадам Рамоне на станцию техобслуживания. Эми Джо Снайпс спрашивала только о Натане. Она хотела знать, правда ли он ее любит. Я же готовилась спросить, стану ли знаменитой и богатой. И сколько времени на это уйдет? И когда мы с Пикл попадем в Нью-Йорк или Голливуд? Пикл зашла первая и пробыла довольно долго. А когда вышла, вся осветилась. Мадам Рамона сказала, что она выиграет приз. И Пикл решила, что ее ждет значок домохозяек завтрашнего дня имени Бетти Крокер. Я не хотела ее разочаровывать, но хлеб, который она испекла, был хуже всех в классе. Мой и то получился лучше. По крайней мере, хоть немного поднялся. Потом пошла Эми Джо Снайпс и вернулась в истерике. Мадам Рамона сказала, что ее сестра, которая состоит в девичьей армии Кёртиса Хонивилла, выйдет замуж раньше, чем она. Пэтси Руфь Когинс под конец струсила и заявила, что радужные девушки не должны верить ни во что, кроме Бога. Так что пошла я. Мадам Рамона принимала в жилой части здания автозаправки, в темной комнате за занавеской. На полу ползала маленькая девочка, играя бумажными куклами. Мадам Рамона, по ее уверениям, не цыганка и не индианка, но она точно иностранка. Лицо у нее густо раскрашено косметикой, на руках тонны браслетов, в зубах — Честерфилдина. Она велела мне сесть за старый карточный столик с картинками собак, наклеенными по всей столешнице, и выбрать несколько карт. Я так испугалась, что на какой-то миг забыла свои вопросы. Когда же вспомнила, что хочу узнать, стану ли я известной и богатой, мадам Рамона вдруг перестала крутить в руках засаленные карты и спросила: «Ты что, недавно получила наследство?» И я ответила, что никакого наследства не получала, и у меня нет богатых родственников. Вероятно, она спутала меня с Пэтси Руфь Когинс, чей папа возглавляет местный филиал компании «Шевроле». «Ты получила от кого-то наследство», — возразила мадам Рамона. Я говорю: «Нет, мэм, не получала». Она: «Нет, получила». Я: «Нет, вряд ли». Она сказала: «Оно блестящее». Я думала, думала, но ничего не могла придумать. Я сказала, что ничего не получала, кроме подушки от Джесси Лигура и кольца, принадлежащего моей матери. Она накинулась на меня: «Ну вот же, вот! Твоя мать просит тебя носить кольцо, чтобы она могла тебе помогать». У меня остановилось сердце. «Твоя мама хочет, чтобы ты перестала горевать по ней и отпустила ее. Она в порядке и хочет, чтобы ты была счастлива. Она беспокоится, потому что ты не спишь, а спать тебе надо». Я спросила: «Правда?» «Да, с тебя $5». Я дала ей деньги. Я была вся в испарине. Как эта женщина узнала о кольце и о том, что я не сплю? Я же никому не говорила. Дома я сразу надела мамино кольцо. Теперь никогда не сниму. И выкинула остатки виски Джек Дэниелс. 21 ноября 1956 года. Вот последние новости. Мастерт и Мариан Юджин пригласили нас на вечер встречи выпускников. Эми Джо Снайпс собирается заставить Натана жениться на ней в течение рождественских каникул, а мы все должны быть у них на свадьбе.

Мой тест определил, что мне подходит специализация по художественному ремеслу. Что это такое? Художественное ремесло. 24 ноября 1956 года. Мы с Джимми Сноу ходили провожать Вернона Мусбургера на первое занятие по Дейлу Карнеги в Элкс-Холл. И остались ждать его, чтобы убедиться, что не сбежит. Потом Вернон сказал, что ему понравилось. Хотя пришли туда в основном старики. Он думает, что справится, и я рада. Но парик ему все равно не помешает. Пикл решила, что нам надо стать радужными девушками, потому что все девчонки из старших классов уже вступили. Для этого требуется, чтобы или твой папа был масоном, или мама — членом Вифлеемской звезды. Пикл уговорила Пэтси Руфь Когинс, чтобы ее мама составила нам протекцию. Я спросила Пэтси Руфь, чем занимаются радужные девушки. Она сказала, что ничем особенным, только гимны распевают и все. Всю жизнь мечтала. Большое тебе спасибо, Пикл. Мы купили себе вечерние платья для бала в честь выпускников. У Пикл красивое кружевное, цвета морской волны, с большим атласным бантом. У меня белое кисейное в мелкий красный горошек. Пришлось купить бюстгальтеры без бретелек. У Пикл чашечки с поролоном. Мы обе состоим в комитете по декорациям. Тема у нас — «Голубая рапсодия», потому что бал спонсирует газовая компания «Голубое пламя». Надеюсь, никогда больше не увижу голубой гофрированной и туалетной бумаги, из которой пришлось мастерить цветы. Эта гофрированная гадость жуть как пачкает руки. Все знают, что королевой бала будет Эми Джо Снайпс, потому что она выходит замуж, а Натан — капитан футбольной команды и выпускник. Кроме того, она угрожала ему, сами знаете чем, если ее не выберут королевой. Мы с Пикл в жюри. Похоже, мы станем чемпионами округа по футболу. Еще ведь ни одной игры не проиграли. После бала у нас будет вечеринка с ночевкой в доме Пэтси Руфь Когинс. Вчера папина подружка Руфь собрала вещички и съехала. Дверью шибануло так, будто пальнули из пушки. Через 5 минут папа открыл дверь, и она соскочила с петель. А мне сказал: «Бухгалтер, которую я нанял для мотеля, не справлялась с работой. Пришлось ее уволить». Он что, за дуру меня держит? 25 ноября 1956 года. Бедная Пикл. Отец больше не разрешает ей гулять с Мастердом Смутом. Думает, что она позволяет Мастерду все. На прошлой неделе он ее жутко избил. Наверное, он сумасшедший. Пикл собирается пройти на выпускной с братом, и там уж Лем встретится со своей девушкой. Пикл постоянно приходится придумывать какие-то ухищрения, потому что ей ничего не разрешают. Я теперь у нее тоже ночевать не могу. Видите ли, плохо на нее влияю. Ну что ж, так тому и быть. Отец бросает на меня странные взгляды, от которых я чувствую себя грязной. Жалко маму Пикл. Она вынуждена во всем ему подчиняться. И денег он ей не дает. Она шьет одежду на заказ, чтобы у детей были карманные деньги. Мне повезло. Когда мне нужны деньги, я беру немного из кассы или прошу у Джимми Сноу. Никто не считает, сколько их там. Джимми говорит, что бармен, которого нанял папа, все равно туда то и дело влезает. Я прочитала в журнале «Фотоплей», что Джун Хейвер ушла из монастыря и вышла замуж за Фреда Макмюррея. Напишу сестре Джуд, и если ее там нет, то окончательно уверюсь, что она и есть Джун Хейвер. Но зачем, скажите на милость, уходить из монастыря ради того, чтобы выйти за Фреда Макмюррея? Семейство Ромео пригласило папу, Джимми и меня на День Благодарения. Не уверена, что на День Благодарения готовят лазанью, но было очень вкусно. Гораздо вкуснее, чем стряпня Джимми. Знаете что? Мы продули игру в честь бала выпускников. И все из-за Майкла Ромео. Он заработал тачдаун в первой половине, обернулся, чтобы убедиться, что все на него смотрят, и, наскочив на стойку ворот, так ударился рабочей рукой, что его пришлось заменить. А он единственный в команде умеет точно пасовать. Каждый раз, как Мастерт подавал, команда противника ловила мяч и заработала 3 тачдауна. Выступление нашего оркестра — дрянь собачья. Оно все посвящено Дню Благодарения. Мы построились в виде индюшки, до боли напоминавшей курицу. В довершение всего еще и дождь ливанул, и наши помпоны мигом промокли и противно били по телу. В конце игры я побежала обнять футболистов. Это меньшее, что я могла для них сделать. И представьте себе, эти крутые мальчишки плакали навзрыд. Надо же так расстроиться из-за какой-то глупой игры. Все девочки из команды болельщиц тоже рыдали, кроме меня. Пикл довела себя до истерики. Я-то знаю, что она вовсе не до такой степени переживала. Пикл заявила, что во мне нет командного духа, мол, я должна хотя бы сделать вид, будто расстроена. Ну ладно, ради нее я притворилась, что плачу. Мы переоделись в наше вечернее платье у Пэтси Руф Когинс. И я была единственной, у кого глаза не были красными и опухшими. Эми Джо Снайпс сказала, что мы должны ради наших мальчиков выглядеть счастливыми, чтобы помочь им пережить горечь поражения. Это наш долг как женщин и болельщиц. Когда мальчики пришли забрать нас, мама Пэтси Руф заставила нас всех позировать перед камином для фотографии. Ни на одном из ребят смокинг не сидел нормально. У Лемюэля брюки были на 3 фута короче, чем надо. Мариан Юджин напоминал голубя. Рубашка под горлом торчала, как зоб. Пикл едва не убила Мастерда Смута за то, что принес ей бордовую орхидею, которая не подходила к ее платью цвета морской волны. Когда мы пришли в аудиторию, почти вся гофрированная бумага уже отвалилась. Мальчики напились еще до начала танцев. Половина ребят на ногах не держалась еще до того, как объявили королеву бала и ее свиту. Эми Джо Снайпс и Натан возглавили парад. Оркестр сыграл «Голубой бархат» — их песню. Эми дулась на Натана, потому что он не соображал даже, где находится. Кто-то подлил виски в пунш. Мисс Филпот, видимо, его тоже хлебнула, потому что весь вечер ползала по полу с фонариком в поисках отвалившейся от черной бархатной ленты камеи, которая висела у нее на шее. Пикл заставила меня снять очки, так что я почти не видела. Эти очки кошмарно смотрелись с моим новым платьем. Знаете, кто заявился на бал? Мой сумасшедший дружбан Джимми Сноу. Он желал увидеть меня в бальном платье. Я пыталась заставить его пригласить мисс Филпот, но он не стал. Сказал: «Я здесь самая красивая девушка». В жизни не носила более неудобные вещи, чем бюстгальтер без бретелек. Это плюс корсет, и в результате, кроме боли, у меня других воспоминаний от бала не осталось. Никто из мальчишек не умел танцевать. И кончилось тем, что почти весь вечер я протанцевала с Пикл и Эми Джо Снайпс. Да и они, если честно, танцуют не лучше. Я единственная в средней школе Магнолия Спрингс, кто умеет вести в танце. Кей Боб Бенсон и Флика Хикс опоздали. Она была в черном платье, купленном в Меридиане, и напоминала несчастную Вирджинию Майо. Но все мальчики сочли ее прекрасной. После танцев на вечеринке Эми Джо Снайпс заставила нас пообещать, что мы перед свадьбой устроим ей день подарков. И раздала заказы на бумажках. Сказала это для того, чтобы мы не дублировали друг друга и не подарили ей одно и то же дважды. Мне досталось купить дуршлаг. Знать бы еще, что это. У меня на теле до сих пор отметины от бюстгальтера. Выброшу эту дрянь. 3 декабря 1956 года. Столько огорчений. Получила письмо от сестры Джуд. Значит, она не Джун Хейвер. а мой научный проект провалился еще до выставки. Мистер Литц, наш учитель, сказал, что выигравший получит приз и поездку в Тупило. Я хотела подружить камбалу со скатом, чтобы вывести новый сорт камбалы, которая может ударить током, если попытаешься загарпунить. Мне было жалко камбалу, которая лежит на дне залива, и всякий может безнаказанно бить ее острогой. Джимми Сноу добыл мне камбалу и ската, но никто не мог сказать, какого они пола. Когда мы положили их в ванну, они друг другу не понравились, и камбала умерла. Получается, я убила рыбу. Это не входило в мои планы. Но мы ее съели, так что, наверное, это не грех. Я рассказала об этом мистеру Лидзу, и он дал мне другую тему — влияние химикатов на огненных муравьев. У Пэтти Руф тема «Личинки мясной мухи в округе Харвин». У Майкла — «Островки Лангерганса — лучшие друзья вашей печени». У Кей Боб Бенсон — кровеносная система человека, а у Вернона Мусбургера — невероятный срок жизни колорадского жука. Начав учиться в школе Дейла Карнеги, он стал громко орать и дико жестикулировать. Теперь все считают его несносным. Пикл жульничает. Она готовит проект «Изучение эмбриона цыпленка». Ее брат Лемюэль делал это в прошлом году, а поскольку учитель у нас новый, он не улечит ее. С тех пор, как мадам Рамона сказала Пикл, что она выиграет приз, Пикл стала просто невозможной. Мы каждую неделю ходим на заседание радужных девушек в масонскую ложу на втором этаже мебельного магазина Телли. Когда там проводится тайное собрание, приходится ждать снаружи. У всех этих радужных девушек какие-то тайны. Жду не дождусь, когда нас пригласят. Больно интересно узнать, что у них за секреты. 4 декабря 1956 года. Мы с Пикл смотрели лучший в мире фильм «Все, что позволяют небеса» о трагической любви. Джейн Уайман любит садовника, которого играет Рок Хадсон. Он мне нравится почти как Корнел Уайлд. Мы с Пикл считаем, что Джейн Уайман стоит найти себе другого парикмахера. У нее волосы сзади слишком короткие. Мы собираемся написать ей об этом. Мы не получили ответа от Терри Мур. Рок Хадсон и Джейн Уайман по-настоящему любят друг друга. Иначе они вряд ли смогли бы так здорово сыграть. Желаю им обоим удачи. Пикл говорит, если бы не мои очки и зуб, я могла бы сойти за сестру Селесты Холм. На этой неделе у радужных девушек мы пели «Тихо и нежно подходит Иисус» и «Продли мне жизнь, Спаситель добрый». И не только. Еще пришлось слушать лекцию миссис Когинс о гимнах. Она член клуба садоводов, и Пэтси Руфь сказала, что во время собраний на перекличке они отзываются на название цветов. Представьте, если к вам будут обращаться бегония. Мне, например, с именем Дейзи проблем хватает. Миссис Снайпс, мать Эми Джо, заказала наряды для всех подружек невесты. И придется пройти через миллион примерок. Ненавижу примерки. Мотель близок к разорению. За последний месяц у нас остановились только 2 человека. И то по той простой причине, что заблудились. Думали, что они во Флориде. Я дочитала «Большие надежды», заданные по-английскому. Моя любимая героиня — Эстелла. Настоящая змеюка. 5 декабря 1956 года. Мать Кей Боб Бенсон принесла сегодня в школу ее научный проект. Это прозрачное тело из пластика с сердцем и сосудами. Когда включаешь его, по венам струится кровь. Кей Боб Бенсон получила первый приз. Пикл страшно огорчилась. Лемюэль не выиграл в прошлом году со своим цыплячьим эмбрионом. С чего же она взяла, что выиграет в этом? Одна девочка принесла огромный зуб с дуплом. Классно.

до смерти жаждала попасть в этот дом, чтобы увидеть Вирджинию Клейборн, которую держат там в заперти. Клейборны усыновили Вирджинию совсем малюткой много лет назад, но она так и не выросла нормально, поэтому ее не выпускают. Ей 22 года, а ростом она 4 фута 2 дюйма. Но она не карлик и не лилипут. У нее только случаются припадки, и пена изо рта идет. Поэтому они живут так далеко от города. Это мне Пиклн рассказывала, но я ни слова не поверила. Она просто старалась меня развлечь, чтобы я не переживала, что мы в рабство продались. Она на все готова ради приза. Дом Клейборнов — огромная мрачная махина из красного кирпича, на вид совершенно нежилая. Но когда мы постучали, из-за двери донесся женский голос. Пикл сказала: «Мы помощницы, которых вы заказывали». Миссис Клейборн пригласила нас в гостиную. На столе красовалось чучело настоящей черепахи с красными лампочками в глазах. Странно. Играла какая-то оперная музыка, а на кресле лежал сборник стихов. Хозяйка позвала цветную служанку и велела ей помочь нам приступить к работе, а сама вернулась к чтению. Вообще, весь дом был странный. Я никогда не видела такой старой мебели. Ни одной новой вещи. Я предпочитаю датский модерн. Пока мы снимали шторы, Пикл спросила служанку: «Как поживает малютка Вирджиния?» Служанка глянула на нее, как на сумасшедшую. Я с самого начала знала, что Пикл выдумала эту историю про Вирджинию. Так ей и сказала, когда мы ушли. На следующий день мы вернулись, и Пикл вознамерилась доказать, что девушка живет в доме. Всякий раз, как служанка на минуту оставляла нас одних, Пикл выбегала и открывала все двери подряд в поисках Вирджинии. Я говорила ей: «Прекрати, у нас будут неприятности». Пикл считала, что сумасшедшую должны держать или в подвале, или на третьем этаже. Один раз Пикл притворилась, будто ей нужно в туалет, и спустилась в подвал. Но там ничего не оказалось, кроме завалов все той же старой мебели. Все это время миссис Клейборн сидела в гостиной, слушала музыку и читала стихи. В субботу мы работали последний день. Я хотела только одного — покончить со шторами и убраться оттуда. Мы трудились в одной из спален на втором этаже, когда миссис Клейборн позвала служанку вниз. Не успела я глазом моргнуть, как Пикл взлетела на третий этаж искать Вирджинию и принялась дергать все двери подряд, бросив меня стоять с красными бархатными шторами весом в 50 фунтов. Вдруг я услышала, как Пикл завизжала, будто ее режут, и промчалась мимо спальни прямо к входной двери, только ее и видели. Я не знала, что стряслось, но решила, что мне тоже лучше сматывать удочки. Бросив шторы, я припустила по лестнице, тут гляжу, навстречу мне бежит миссис Клейборн и вопит: «Вирджиния, вернись в свою комнату!» Оглядываюсь. Сзади мчится девушка с курчавыми волосами и глазами на выкате. Я оказалась между ней и миссис Клейборн. «Останови ее! Останови ее!» — закричала миссис Клейборн. Выбора у меня не осталось, потому что девушка летела прямо на меня. И когда миссис Клейборн схватила нас обеих, меня зажало так, что не вырваться. Девушка визжала: «Я тебя ненавижу!» и пыталась ударить миссис Клейборн, но до нее не дотягивалась, и все тумаки доставались мне. Когда мы водворили ее обратно в комнату, миссис Клейборн сказала мне: «Следи, чтобы она не поранила себя, я за врачом», и заперла меня с ней. Я пыталась открыть дверь, но не смогла. Оглядываюсь. Чем тут поранишься-то? Нечем. В комнате ничего нет. А вот меня она вполне могла поранить, если бы захотела. Мне грозила смерть от руки безумной, только по той причине, что Пикл, видите ли, понадобился этот идиотский пылесос. Виржиния опустилась на пол и принялась бить себя кулаками по голове. «Эй, лучше перестаньте», — сказала я. Она подняла на меня взгляд и спрашивает. «Ты кто?» «Дейзи Фэй Харпер», — отвечаю. «Вешаю внизу шторы. А вы, наверное, Виржиния. Как поживаете?» А она глядит на меня и говорит. «Хочу деревенскую музыку». «Что?» — не поняла я. «Хочу послушать деревенскую музыку». И снова замолотила кулаками себе по голове. Я надеялась, что пена у нее изо рта не пойдет. Что делать, я не знала. Потому села и спела ей немного из «Не бог создал ангелов хонки-тонг», потом немного из «Ковлига» и «Лживое сердце твое». «Я приступила к счастливого тебе пути», но тут она разозлилась и сказала, что это ковбойская песня. Может, она и безумна, но не глупа. Я спела ей отрывки и кусочки из всех народных песен из папиного музыкального автомата, что смогла припомнить. И как раз пошла по второму кругу и затянула хит «Пэтси Клайн», «Я разваливаюсь на части». Когда дверь открылась, вошел врач с черным саквояжем и сказал: «Как поживает наша малютка Виржиния?» «Мама говорит, ты сегодня немного не в себе». «Представляете? Она меня едва не убила, и это называется «немного не в себе». Не хотелось бы мне быть рядом, когда она станет совсем не в себе». Когда я спустилась, миссис Клейборн стояла, заломив руки, и без конца повторяла: «Мне очень жаль, что так вышло. Не понимаю, как она выскочила». Я-то знала, кто ее выпустил, но помалкивала, иначе, глядишь, и не заплатят. Она умоляла меня простить Виржинию, мол, она нездорова. Я сказала, что Виржиния, возможно, будет меньше злиться, если ей разрешат слушать кантри. А миссис Клейборн объяснила, что они пытались, но она постоянно разбивает радио и проигрыватели и ранит себя. Тут я вспомнила, как папа подшутил над мамой, когда она пошла в уборную во дворе и предложила, чтобы папа пришел и приладил в комнате Виржинии колонки у потолка, куда она не достанет. Их можно присоединить к радио или чему-то другому. Спустился врач, услышал мое предложение и одобрил его. Сказал, пусть папа позвонит мистеру Клейборну и договорится, и чтобы он пришел как можно скорее. Миссис Клейборн достала из сумочки $20 и дала мне. Я сказала, что она должна нам только 12, но она попросила оставить сдачу себе и обняла меня на прощание. Выхожу. А моя дорогая лучшая подруга Пикл Уоткинс, которая пряталась в кустах, кидается мне навстречу. «Что с тобой было?» — спросила она. Я посмотрела на нее. «А с тобой?» — спросила я и пошла себе. Не буду больше с ней разговаривать. Я бы так ее никогда не бросила. Отдала я ей $20 и сказала, чтобы засунула свой дурацкий пылесос себе в нос. Она плакала, но я ее не прощу ни за что. Никогда. Может, папа заработает кучу денег, прилаживая колонки, и корейцы ни цента не получат из этой суммы. Вернувшись домой, я сказала папе и Джимми Сноу, что если Пикл позвонит, меня нет. Только сейчас сообразила, что Виржиния ростом с меня. Так и знала, что Пикл все насочиняла. 15 декабря 1956 года. В воскресенье в мотель приходила Пикл, стучала ко мне в дверь. Я сидела на крыше, и она меня не видела. Я часто сижу на крыше. Люди никогда не поднимают голову. В общем, она стучала, стучала, а потом подсунула под дверь письмо и ушла. Тогда я спустилась и прочла письмо. Она очень сожалеет, что бросила меня, но эта девочка ее страшно напугала, и она побежала, думая, что я бегу следом. Как же, так я и поверила. Я собрала все вещи, что она мне давала, включая одолженную одежду,